Кто-то заметил, что после пожара люди стали реже болеть, и все упорно говорили о том, что правы те, кто утверждает, что огонь способен победить все болезни. Алина безучастно смотрела под ноги, и мысли ее были далеко. Ричард что-то сказал. «А что?» — вздрогнула она. «Я говорю, не знал, что Альфред делал тебе предложение. Ты был слишком занят. Я не стал о тебе говорить. Примерно в это время Роберт Глостерский попал в плен. Это было благородно с его стороны — помочь тебе в строительстве дома. Да, он молодец. А вот и мой дом». Алина пристально взглянула на брата. Тот был явно растерян. Он, привыкший жить в графском замке и не желавший переступать порог даже того ее дома, что сгорел во время пожара, вряд ли сможет смириться с тем, что бедняцкая хибара — это все, что у них осталось. В таких жили лишь батраки да вдовы. Алина взяла коня за уздечку и вывела его на задний двор, где проворно расседлала. Двор у нее зарос травой. Алина совсем не занималась хозяйством, в то время как у соседей уже были вскопаны огороды, посажены овощи, построены свинарники и конюшни. Ричард задержался было в доме, но, подавленный бедностью обстановки, вышел во двор вслед за сестрой. «Да, в доме, конечно, пустовато, ни мебели, ни посуды. На все нужны деньги», — вздохнула Алина. «А огородом почему не занимаешься?» — без всякого интереса спросил Ричард. «Нет у меня никаких сил», — раздраженно ответила Алина и вошла в дом. Там было холодно. Она уселась на солому, прислонившись к стене. Вдруг из кучи соломы показалась крысиная морда. Во время пожара мыши и крысы почти все сгорели или передохли, но теперь снова стали появляться. Алина поискала глазами, чем бы бросить в эту тварь, но ничего под рукой не нашлось. Тем не менее крыса, словно наконец испугавшись, внезапно исчезла. «Что же мне делать?» — думала Алина. «Так больше не может продолжаться». Но сама мысль о том, что надо все начинать заново, вызывала у нее отчаяние. Однажды она уже вытащила себя и брата из нищеты, но второй раз ей не подняться. Надо доверить свою жизнь кому-то, кто заботился бы о ней, принимал бы за нее решение. Она вспомнила госпожу Кейт из Винчестера, которая однажды, поцеловав ее в губы и сжав ее грудь, сказала: «Девочка моя, ты никогда не будешь ни в чем нуждаться, если станешь работать на меня. Мы обе будем богаты». «Нет», — подумала Алина, — «только не это. Никогда». Вошел Ричард. Вид у него был угрюмый. «Если ты не в состоянии вести хозяйство, найди кого-то, кто мог бы взять на себя твои заботы», — сказал он. «Но у меня есть ты. Мне не до этого». «Но почему?» — искорка гнева промелькнула в ее глазах. «Я ведь помогала тебе целых 6 лет. Я воевал. А тебе надо было просто торговать шерстью, и все». «И отбиваться от преступников», — хотела добавить Алина, — «еще кормить, одевать и защищать тебя в минуту опасности». Но гнев ее утих, и она сказала только: «Извини, это я так, не в обиду». Ричард что-то пробурчал, потом, неуверенный, стоит ли сейчас говорить об этом, сказал: «Во всяком случае, тебе не следовало сразу отказывать Альфреду. Ради бога, замолчи! Чем он тебя не устраивает? Дело не в Альфреде, неужели ты не понимаешь? Дело во мне». Ричард опустил на пол седло и, тыча в сестру пальцем, сказал: «Вот именно. Мы оба знаем причину. Ты эгоистка. Думаешь только о себе». Обвинение было столь несправедливым, что она даже не смогла возмутиться. На глаза навернулись слезы. «Как ты можешь говорить такое? Если бы ты вышла за Альфреда, все бы разом решилось. Но ты, видите ли, гордая. Тебе лишь бы все было по-твоему. Мое замужество тебе не поможет». «Поможет. Чем?» «Альфред сказал, что обеспечит меня всем необходимым, чтобы я продолжил воевать, если мы породнимся. Правда, мое войско придется сократить, всех ему не прокормить, но он обещал и боевых коней, и оружие». «Когда?» — Алина была поражена. «Когда он сказал тебе это?» «Только что, в монастыре». Ричард сделал вид, что смущен. Алина чувствовала себя униженной. Мужчины торговались за ее спиной, словно она бессловесное животное. Алина встала и, не говоря ни слова, вышла из дома. Дойдя до монастыря, через южные ворота прошла на церковный двор. Как она и ожидала, там никого не было. На стройке тоже стояла тишина. Монахи в это время обычно корпели над книгами или отдыхали, а горожане нынче веселились на лугу. Алина прошлась по кладбищу. Ухоженные могилы с аккуратными деревянными крестами и букетами живых цветов свидетельствовали о том, что город еще не оправился от трагедии. Она остановилась рядом с тем местом, где лежал Том. Могильный камень венчало мраморное изваяние ангела, сделанное Джеком. 7 лет назад, — подумала Алина, —